Остров. Остров есть, толчком подземным выхвачен у Нереид. Девственник еще никем не выслежен и не открыт. Папоротником бьет и в пене прячется маршрут, тариф. Знаю лишь, еще нигде не числится, кроме твоих глаз колумбовых. Две пальмы явственно пропали, взмах кондора в вагоне спальном, полноте об островах. Час, а может быть неделя, плаванья, упрусь так год. Знаю лишь, еще нигде не числится, кроме широт будущего.